Глава 10. Северная часть дома Маккоя для проживания не годилась, из-за того, что прошлая зима выдалась очень уж снежной. Крыша провалилась в гостиную, но столовая в западной части дома, длинная, как железнодорожный вагон, не пострадала. И именно там собрались беженцы из Честерсмилла. Первыми Барби расспросил Джо, Нори и Бенни, что они видели, о чем грезили, когда потеряли сознание на границе так называемого светящегося пояса. Джо вспомнил горящие тыквы. Нори рассказала, как все стало темным и солнце исчезло. Бенни сначала заявил, что ничего не помнит. Потом спохватился. Крики! Я слышал крики, ужасные крики! Какое-то время все молчали. Первым заговорил Эрни. Горящие тыквы не сузят поиски, если мы что-то собираемся искать, полковник Барбара. Груда тыкв лежит с солнечной стороны каждого амбара в этом городе. Для них выдался урожайный год. Расти, а что говорили твои девочки? Примерно то же. Расти пересказал все, что помнил. «Останови Хэллоуин, останови большую тыкву», — задумчиво повторил Ромми. «Чуваки! Я вижу здесь что-то общее!» — воскликнул Бенни. «Ежу понятно, Шерлок», — прокомментировала Роуз, и все рассмеялись. «Твоя очередь, Расти», — повернулся к фельдшеру Барби. «Что произошло, когда ты отключился на подъеме?» «Полностью я не отключился, и все это можно объяснить стрессом. Групповая истерия, в том числе и групповые галлюцинации, обычное явление для людей, которые находятся в стрессовом состоянии». «Спасибо, доктор Фрейд», — кивнул Барби. «А теперь расскажи, что ты видел». Расти успел добраться до шляпы цилиндра с патриотическими полосами, когда Лиса Джеймисон воскликнула: «Это же кукла на лужайке в библиотеке! На ней моя старая футболка с цитатой Уоррена Зевона на...» «Наша родная Алабама сыграет эту песню погибшей группы», — процитировал Расти. «И садовые совки вместо рук». Уоррен Уильям Зеван, 1947-2003 годы. Известный рок-певец, музыкант и автор песен. В любом случае, она загорелась. А потом раз и пропала. Вместе с головокружением. Он огляделся. Все смотрели на него широко раскрытыми глазами. «Расслабьтесь. Я, вероятно, видел куклу до того, как все это случилось. И мое подсознание выплюнуло ее обратно». Расти наставил палец на Барби. «Если еще раз назовешь меня доктором Фрейдом, я тебе врежу». «Ты видел ее раньше?» — спросила Пайпер. «Может, когда ездил забирать девочек из школы или куда-то еще, потому что библиотека по другую сторону улицы от детской площадки». «Я этого не помню». Расти не стал добавлять, что не забирал девочек из школы с начала месяца, и он сомневался, чтобы кто-то так рано начал готовиться к Хэллоуину. «Теперь ты, Джеки», — повернулся к ней Барби. Она облизнула губы. «Это действительно так важно?» «Я думаю, да». «Горящие люди. И дым, пробивающийся сквозь него огонь, если дым относило в сторону, казалось, горел весь мир». «Да», — подал голос Бенни. «Люди кричали, потому что они горели. Теперь я вспомнил». И он ткнулся лицом в плечо Элвы Дрейк. Она обняла его за плечи. «До Хэллоуина еще 5 дней», — напомнила Клэр. Барби покачал головой. «Я так не думаю».